здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Москве можно побывать на выставке «Цветы и птицы». Уже почти 200 лет в деревушке Жостово существует народный промысел – роспись металлических подносов. Два основных образа, к которым обращаются художники – «Цветы и птицы». Первую мастерскую в Жостово открыли крестьяне Вишняковы в 1825 году. Еще тогда определился главный мотив росписи – букет цветов. Иногда в такие композиции добавлялись образы райских птиц. На темный фон художники от руки наносили изображения. Трафареты при этом никогда не использовались, и поэтому двух идентичных подносов встретить было невозможно. Традиции жостовского промысла поддерживаются и сегодня. Выставка работает до 12 ноября. Адрес Дарвиновского музея, улица Вавилова, дом 57. Ближайшее метро – Академическое. Музей-заповедник Куликово поле открыл новую экспозицию. 3 августа у слияния Дона и Нитпрядвы в одном из филиалов Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника Куликово поле в селе Монастырщина открылась новая экспозиция «Дон. Вся история на берегах одной реки». Она посвящена истории, которая разворачивалась на берегах реки Дон, начиная с 4 века нашей эры и заканчивая нашествием Батыя. Выставка рассказывает историю зарождения древнерусского государства и формирования нашей единой многонациональной культуры. Как отмечают организаторы выставки, историю России можно рассказать через призму истории любого, даже маленького ее уголка. Мы решили взять за основу реку Дон, которая не одно столетие является сердцем русской провинции. Берущий свое начало на Тульской земле, Дон почти 2000 километров течет по русской равнине. Река или вода, так с древнего языка переводится его имя. Вода – источник жизни, и вдоль реки испокон веков селятся люди. Эпоха великого переселения народов и появления на исторической сцене славян, племя Вятичей и Донской торговый путь и заселение степей. Наша история о том, как судьбы многих народов и поколений, выбравших берега Дона для своих поселений, стали историей России. Адрес музея-заповедника: Тульская область, Кимовский район, село Монастырщина. Продолжим артефактами земель славянских. Сенсационная находка в Крыму. Там нашли и прочитали древнее письмо на мраморе. На Крымском полуострове, вблизи Керчи, при расчистке античного склепа на некрополе Кыс-Аул, археологи обнаружили мраморную плиту с надписью. Как рассказал начальник экспедиции археолог Павел Гицко, найти что-то подобное – это большая удача. Ведь любой древний письменный источник ценится намного больше, чем самый ценный клад. Сенсационную находку сейчас тщательно изучают специалисты. Историкам удалось перевести древнее послание на плите, которое изготовлено в 3 веке нашей эры. Речь идет о неком главном толмаче саланского языка, что жил во времена царя Саврамата II. Полную расшифровку ученые пока держат в тайне. Они хотят проверить все еще раз самым тщательным образом. Но уже ясно, что удалось разгадать еще одну страницу истории Боспорского царства. Ученые поясняют, античный склеп, где нашли плиту с надписью, разграбили еще в средневековье представители салтово-маяцкой культуры. Захватчики пришли в Крым в 6 веке нашей эры и поселились в монументальных каменных склепах, оставленных их предшественниками. Жить в таком доме было удобнее, чем в кибитке или землянке. Очевидно, что пришельцы из Хазарского каганата занимались разведением скота. В склепе есть не только очаги для приготовления пищи и обогрева, но и отверстия, к которым можно привязать животных во время непогоды. Но для скотоводов античная плита из мрамора не представляла никакого интереса. И на ее обратной стороне письма кто-то из них неумело изобразил лошадь. Остается добавить, что археологов ждет еще много уникальных открытий. В этом году раскопки на некрополе Кыс-Аул планируется завершить к конце августа. В Северной Осетии ученые из Москвы и волонтеры из разных городов России обследуют Аланские катакомбы. В Северной Осетии ученые из Москвы и волонтеры из разных городов России обследуют Аланские катакомбы 12 века и даже поселения 5 века. Находки весьма уникальные и очень любопытные. Ищут, отнимая у земли, давно забытые тайны. Ученые Московского исторического музея не первый год исследуют город мастеров. 10 гончарных и 8 металлургических мастерских. Еще 5 культовых центров древнего мира. Это то, что уже удалось раздобыть. По словам Александра Машинского, поселение раскапывается с 1988 года. Уже 29 лет. Материалы очень значительные. Выяснилось, что поселение абсолютно уникальное, потому что это производственный центр. Очень интересные предкабанские погребения эпохи бронзы второго тысячелетия до нашей эры, которые позволили по-новому взглянуть на новый материал и хронологически его разделить. Площадь раскопок 800 квадратных метров. Часть найденных артефактов будет передана в музей Северной Осетии. Другие предметы древности возьмут для дальнейшего исследования. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Москве 9 сентября с 12 до 17.00 состоится семинар-практика со Светозаром Евдокимовым «Счастье здесь и сейчас». 10 сентября в 18 часов 15 минут начнется концерт группы «Аура мира». Презентация нового альбома «Белый свет». На семинаре вы узнаете, что такое возвращение человека в божественное присутствие, к истинному, настоящему самому себе в состояние «аз есмь», как в естественное природное состояние человека-творца. Открытие, восстановление и проведение потока божественного благословения. Снятие оков, препятствующих проявлению в полной мере потока божественной любви. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В Смоленске 2-3 сентября школа «Рассвет Сварога» проведет цикл семинаров по буквице. Ступень первая. Образы буквиц и их применение в жизни человека. Примерная программа. Знакомство с образной структурой языка. Проработка образов буквиц древних и современной формы русского языка. Извлечение мировоззренческой информации через соединение образов. Символьный уровень работы с языком через образы буквиц, слогов и слов. Раскрытие и усиление чувства знания посредством работы с языком. Знакомство с образным языком славянского мира. Энергетическая работа с помощью языкового наследия предков, слова как магический инструмент славянина. Работа с духовными существами Вселенной посредством живого слова. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 29 августа. Вторник. Казачий спас о природе человека и содержаниях мира. Автор-сказитель Сергей Демин. 30 августа. Среда. Мегалитические комплексы – инструменты эволюции сознания. Авторы-сказители Юрий и Ольга Шевченко. 31 августа, четверг. Путь изучения образного языка. Автор-сказитель Владимир Артамонов. Начало эфиров – 20 часов. Время – московское. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов – в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени. Напоминаем, если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира,